Как мне знать, не заблуждение ли любовь к жизни? Как мне знать, не подобен ли страх смерти чувству человека, утратившего в детстве отчий дом и не знающего радости возвращения? Вот Цзэй из Ли, дочь стражи границы в Ай. Как только ее захватили цзиньцы, она так рыдала, что от слез промокло платье. Но она раскаялась в том, что плакала, когда предстала перед царем, разделила с ним ложе, стала питаться мясом травоядных и хлебоядных. Как мне знать, не раскаивается ли мертвый в том, что цеплялся за жизнь? Тот, кто видел во сне, что пьет вино, наяву плачет. Тот, кто во сне плакал наяву, едет на охоту. Когда спят, не сознают, что это сон. Во сне даже отгадывают сны, и только пробудившись, понимают, что то был сон. Но бывает великое пробуждение, после которого сознают, что то был глубокий сон. А глупцы считают, что они бодрствуют и, вникая во все, познают, кто царь, а кто пастух. Как они невежественны. Вы оба, и Конфуция, и ты, видите сны. Я, говорящий, что ты спишь, также сплю. Такие слова называют невероятными, но если пройдет тьма поколений и найдется великий мудрец, который сумеет дать им объяснение, то покажется, что до встречи с ним прошли сутки. Предположим, что мы с тобой вступили в спор. Если ты переспросил меня, а не я тебя, значит ли это, что ты действительно прав, а я не прав? Если переспросил тебя, а не ты меня, значит ли это, что я действительно прав, а ты не прав? Действительно ли один из нас прав, а другой не прав? Оба мы правы или не правы? Если мы с тобой не можем понять друг друга, то и другие останутся во мраке неведения. Кого же мне послать их вразумить? Если пошлю согласного с тобой, то разве согласный с тобой сумеет их вразумить? Если пошлю согласного со мной, то разве согласный со мною сумеет их вразумить? Если пошлю несогласного ни с тобою, ни со мною, то разве несогласный ни с тобою, ни со мною сумеет их вразумить? Если пошлю согласного и с тобой, и со мной, то разве согласный и с тобой, и со мной сумеет их вразумить? Но в таком случае ни ты, ни я, ни другие не сможем понять друг друга. Кого же еще нам ждать? Соответствует ли изменение названий изменениям вещей? Или не соответствует? Объединим их в пределах природы и, предоставив им развиваться, доживем свой срок. Что означает «объединим их в пределах природы»? Означает «приведем к гармонии истинное и неистинное». Правду и ложь. Если истинное действительно истина, то нечего спорить о том, насколько истинное отличается от неистинного. Если правда действительно правда, то также нечего спорить о том, насколько правда отличается от лжи. Забудем о времени, забудем о суждениях, найдем радость в бесконечном и поселимся в бесконечном. Полутень спросила у тени: «Почему вы так непостоянны? А раньше вы двигались, а теперь почему-то остановились. Раньше вы сидели, а теперь почему-то встали. Может быть, я так поступаю в зависимости от чего-то?» — ответила тень. «А может быть, я так поступаю в зависимости от чего-то, зависящего еще от чего-то? Завишу ли я от чешуи змеи, от крыла кузнечика? Как знать, почему это так? Как знать, почему это не так?» Однажды Джоанну Джоу приснилось, что он бабочка, весело порхающая бабочка. Он наслаждался души и не сознавал, что он Джоу. Но вдруг проснулся, удивился, что он Джоу, и не мог понять, снилось ли Джоу, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джоу. Это и называют превращением вещей. Так же, как между мною, Джоу и бабочкой, непременно существует различие.